Глава вторая. «Вот дурак, куда полез-то? Ему командовать нужно, а не шестопером размахивать, дурные головы сокрушая!» Матерная сентенция относилась к Пожарскому. Князь возглавил атаку по местной коннице на своем фланге, что вызвало у Ивана сильнейшее недовольство. Потерять одного из толковых воевод в самой завязке сражения ему не улыбалось от слова совсем. И так мало на кого положиться можно. Не хотелось нужных людей раньше времени лишаться. И, повернувшись к Лукьяну, он приказал негромко: «Отправь вестника к князю Пожарскому. Пусть в сечу без нужды не лезет. Я запрещаю ему сабелькой махать, как простому ратнику. И пусть передаст еще, что в храбрости его не сомневаюсь. Все ли понял?» «Исполню, ваше царское величество». Лукьян поклонился. Дорогая бронь на нем звякнула. По имени он называл Аздейского барона, по привычке. Хотя с самого начала заподозрил, что тот притворяется, выдавая себя за выходца из простонародья. Слишком умен и грамотен, а интеллект сокрыть, как в том анекдоте, никогда не удастся. Да и сестрица рассказала, кто такой ее верный слуга. Так что на верную службу того можно положиться. Недолго думая, Иван назначил его главой собственных телохранителей, которых подбирали из детей боярских, однодворцев и простонародья, причем родом исключительно из уделов князей старицких. А сама родня за их преданность должна была ручаться головою. Набрали 150 человек, в основном из молодежи, и знающих, с какой стороны за оружие браться. Теперь за свою жизнь можно было не опасаться. Костьми лягут, каждый ему крест целовал. И сестру с царевной охраняли не менее бдительно. Убийцы могли быть повсюду. От конюшни до поварни, с инструментом разнообразным. От ножей и стрел до порции яда. Тут вовсю травили оппонентов и не морщились. Как-то привычно было, времена такие. Были и почетные телохранители из отпрысков самых родовитых княжеских и боярских семей, рынды. Тех набрали сотню, и в белых одеяниях с топориками они выглядели красочно. Но сейчас они представляли отряд тяжело вооруженной конницы, благо конями соответствующих статей их родители обеспечили, как и оружием с дорогими доспехами, и готовили соответствующим образом. Со временем будут выдвигаться в командиры полусотен и сотен. Иван настроился создавать регулярную кавалерию, и за неимением военных училищ создал своего рода учебный эскадрон. Заодно службу царских вестников создали. Что такое устойчивая связь и в чем ее ценность, Князев отлично понимал. Впрочем, не на пустом месте. Гонцов вовсю использовали, ибо иной связи просто не было. Хоть голубиную почту создавай, о которой тут попросту не знали. Так что вся надежда пока на гонцов. Осталось только упорядочить службу. Ввести штатное расписание для этих фельдъегерей с соответствующей одеждой, чем он и занимался последнее время. Так что не сомневался, что Пожарский приказ вскоре получит и его исполнит. Слова в точности Дмитрию Михайловичу передадут и даже интонацию скопируют. Нет, реорганизовывать поместную конницу надо, каждый сам по себе бьется, удаль показывая. Нужна дисциплина, а ее нет. Происходящее Ивану не нравилось. Поляки отразили наскок русской конницы и теперь гнали ее к стрелецким приказам. На это и расчет был. Пехотная линия стояла с интервалами, прикрытая деревянными щитами с бойницами. Маневр такого отхода был отработан еще раньше, в Ливонской войне, когда всадники уходили под защиту стрельцов и там пополняли с обозных телег колчаны. Так и сейчас произошло. Дворянская конница отскочила, ушла в видимом беспорядке. Поляки с увлечением порубили отставших, однако стоило храброй шляхте приблизиться к стрельцам, как последовал мощный залп, затем второй, и вражеская конница не стала искушать судьбу, завернув лошадей. И подгоняемые выстрелами, сторонники самозванца живо отошли. «И что дальше делать будете? Стоять и смотреть на нас?» усмехнулся Иван, разглядывая воинство самозванца. И словно услышав его, коробки наемников двинулись вперед. Зрелище было красочным и устрашающим. Длинные пики угрожающе наклонились, сплошной стальной еж надвигался на большой полк. Мушкетеры шли рядом, параллельно держа тяжелые длинные ружья на плече. Вот только продвижение это было отнюдь не безмятежным. Русские редуты продолжали стрелять. И по мере уменьшения расстояния, точность значительно возросла. Было видно, как ядра попадают в строй, оставляя в нем просеки. Впрочем, последние тут же заполнялись. Наемники шли как персидские бессмертные. Казалось, что они вовсе не умирают, Однако разбросанные по полю тела убитых и раненых ланскнехтов свидетельствовали, что это не так. «Самые натуральные терцы? Испанцы, что ли, или немцы от них позаимствовали? Жаль, пушки у нас не те. Но ничего, со временем добрая артиллерия будет. И вот тогда любым кондотьерам писец придет, белый и пушистый. Против бомб и картечи никто не выстоит». Иван тихо бормотал себе под нос, прекрасно понимая, что в сражении наступил решающий момент. Тут любой сообразит. Если наемники продавят стрельцов, то разорвут русскую армию на две части. Дальше введут в бой своих крылатых гусар, которым противопоставить сейчас нечего, кроме домашних заготовок. И будет плохо, очень скверно. Разгром полнейший, понятное дело, с торжественным вступлением самозванца в Москву. «Передайте по линии, пора занимать окопы. И пусть ломают гуляй-город, бревна растащить, колья выставить». Отдав команду, Иван обвел взглядом поле битвы. Поляки везде перешли в наступление, теперь нужно было сохранять ледяное спокойствие. Ночью стрельцы двух самых надежных приказов провели подготовку, вроде получилось. И сейчас он внимательно наблюдал за ними. У бревенчатых стенок осталось несколько человек с бердышами, принявшихся за выбивание подпорок. 5 минут, и все на глазах изменилось. Стрелецкий строй исчез в нарытых заранее окопах. Он видел только торчащие пищали и головы в шлемах. Гуляй-город рассыпался на бревнышке, перестав являться полевым укреплением, превратившись просто в заграждение, причем весьма хитрое. И оставалось только яростно надеяться, что те пакости, которые ожидали неприятеля, сработают.